Зима, метель, Россия, смута. Преждевременный эпилог. Не думалось мне, что я буду писать эту небольшую главу, которая, по сути, должна стать эпилогом к моему сочинению. По крайней мере, она подводит собой последнюю черту под его движением. Впереди еще несколько глав, которые вам предстоит прочитать. Однако незапланированный эпилог неожиданно является вам, а самому автору еще неожиданнее именно здесь, после страниц, связанных с именем великого пушкиниста музыки. Ибо когда я поставил последнюю точку в предыдущей главе, ко мне по волнам радио пришла весть о том, что умер Георгий Васильевич Свиридов. Весть о его смерти пришла ко мне в родном Пскове, где я готовился встретить печальнейшую дату, годовщину со дня смерти моего отца. Этот день стал днем погребения Свиридова в столице, потому и не довелось мне положить цветы на гроб мастера. И опять одна боль сомкнулась с другой, и чувство сиротства стало еще горше. Из мира уходят те, благодаря кому он являлся нам отеческим миром. Горько и мерзко было видеть и слышать, как в радиоэфире и особенно в ящике сообщалось об этом скорбном событии. Ведущие новостей и всяческие официозы словно бы отбрыкаться поскорей хотели от памяти о Свиридове, отбояриться от последнего поклона. Чаще всего бормотали нечто невнятное скороговоркой. Да, великий, да, сумел встать выше проклятого режима. А кое-у-кого все-таки проскальзывало и тут сладострастно мстительное. Но ведь служил же ему, режиму, но ведь был типично советским художником, не бунтовал против тоталитаризма. О, логика пигмеев и халуев! Подобное событие, уход такого человека в другом, в уважающем себя государстве, стало бы причиной многодневного траурно-сугубого поклонения, как то было во многих странах, например, когда не стало Герберта фон Караяна. Но куда там? Несколько минут сообщений, чаще всего бессмысленной и лицемерно постной говорильни, а там скорее, опять, целыми часами, хрипастые рок-вопли, заокеанские киноленты с потоками крови и грязи, лживый треп толпою жадной у трона ползающих политиканов. Великану и при жизни было не до пигмейских укусов, тем более теперь. Но нам-то, живым, тем, кто знал и любил его, тем, в чьих сердцах жива его музыка, как же нам стыдно и больно сейчас. А еще с болью думается вот о чем. Как же сможет такое государство пройти сквозь двухвековой пушкинский день? Как? Ведь эта дата, 200 лет со дня рождения поэта всея Руси, подобна святым вратам нашей отечественной истории. Лишь пройдя их достойно, как страна русского мира, как пушкинская держава, Россия сможет доказать хотя бы себе самой, что она остается Русью. Сумеем ли? Войдем ли в третье тысячелетие со дня рождения Христа с именем христианнейшего русского гения? Вот об этом и сказал нам, это и заповедал нам Георгий Свиридов незадолго до своего ухода. Я призываю вас, не стыдитесь того, что мы русские люди. Нельзя ни скромничать, ни стыдиться. Мы такие, какие есть. Меня спрашивают, какой я? Я русский человек, и дело с концом. Что еще можно сказать? Я не россиянин. Потому что россиянином может быть и папуас, и прекрасно он может жить в России, на здоровье, пусть живет. Но русский человек — это русский человек, во мне течет русская кровь, я не считаю, что я лучше других, более замечательный. Но вот и такой, как есть, русский человек, и этим горжусь. Я призываю вас с высоты моего возраста, и не сердитесь на меня, что я так говорю. Надо гордиться, что мы русские люди. Вот что заповедал нам Свиридов в преддверии 200-летия Пушкинского дня. Георгий Васильевич создал звучание пушкинской метели, гармонию немыслимых контрастов славянской души. Теперь он сам растворился в ней, ушел в ее мятежно-величественную вечность. Туда же, в русскую вьюгу, завершаясь, уходит и это мое повествование. Туда, к завьюженной Синичьей горе. Спор на Синичьей горе. Со старинным другом-земляком, с товарищем школьных лет, мы стоим у врат Святогорского монастыря. Приехали сюда, когда еще буйствовала метель, а сегодня, день спустя, она уже улеглась, лишь изредка в порыве ветра закудрявится, закуржавит взветнувшийся столбик снежной пыли. Взовьется у стены или на крыше, и тут же рассыплется. Редчайшая погодка. Еще заверуха докручивает свое, еще вспыхивает поземка, а солнце такое слепящее, что кажется, свет исходит из самих стен, из-под земли, из-за стволов деревьев. Февраль движется к тому необыкновенному часу года, который синоптиками и натуралистами величается, словно юная женщина. Весна света. Однако солнце солнцем, а все же стоять на снегу, на каменных промороженных плитах, как мы стоим уже четверть часа, становится зябко. Топчемся, стучим в толстенные доски ворот. Без толку, заперто. «Не пойму», — говорю я, — «время-то ведь по музейному расписанию как раз для посещений, для экскурсий. И не выходной сегодня, так вроде бы». «Ну так то по музейному», — отвечает мой приятель. «А хозяин тут вовсе тебе не музей, не знаешь, что ли?» «Да, не музей, это я знаю. Неприемники хранителя в 90-е годы стали нести ответ за все, что находится на Синичьей горе и рядом с ней, в пределах окруженных монастырской стеной. Святогорская обитель возрождена как действующий монастырь, восстановлен в своих правах древний псковский оплот православного благочестия. И теперь, в каждый день рождения поэта, в июне, после 70-летнего перерыва, на его могиле проходят не просто гражданские панихиды. Псковский владыка с клиром служит панихиду по рабу Божьему Александру. И лишь после этого начинает своими словами говорить об Александре Сергеевиче и Миряне. Свершилось то, о чем мечталось многим русским людям столько долгих лет, и мне в их числе, в юности еще мечталось. И в Свято-Успенском соборе идут службы. Так отчего же не весело душе моей сейчас, когда мы с товарищем школьных лет стоим у запертых врат обители? Вроде бы ответ уже в самом вопросе заключен. Не пущают нас к нашей святыне, к могиле Пушкинской. Но в этом ли дело одном, только ли в этом?